Все трое погрузились в молчание, обдумывая только что сказанное друг другу. Калиста и Камила испытывали явное облегчение, поделившись своими тайнами, хотя и опасались, не придется ли им вскоре в этом раскаиваться. Необычные свойства связывали их друг с другом. Что бы ни происходило дальше, в какие бы странствия они ни отправлялись, между ними зародилась связь. Сейчас это была лишь тонкая ниточка, но при соответствующем отношении она может быстро окрепнуть. «И что же мы со всем этим будем делать?» – спросила наконец Калиста. «Что ты имеешь в виду?» – уточнил Лемюэль. «Что мы будем делать?» – повторила Камила, отчетливо выделяя каждый слог, словно ее собеседник был туповат. «Если, как ты говоришь, мы оказались в 28-й экспедиции благодаря нашим способностям, положено ли нам самим знать об этом? Можно ли открыто пользоваться своими талантами?» Прежде чем ответить, Люмиэль ненадолго задумался. «Этого я бы не советовал, моя милая. В некоторых кругах такие способности до сих пор считаются колдовством». «Ты считаешь, что нам грозит опасность?» – воскликнула Калиста, перебирая складки своей джелаббы. «Они для этого собрали нас здесь, чтобы избавиться от нас?» «Нет, я так не думаю», – поспешил заверить ее Люмиэль. Он поднялся, подошел к ее креслу, взял за руку и заглянул в глаза. «Я не верю, чтобы тысяча сынов забрались в такую глушь только для того, чтобы сжечь нас на костре. Тогда что им от нас нужно?» «Признаюсь, мне это неизвестно», — сказал Лемиэль. «Лорд Ариман говорил, что намерен научить меня правильно использовать свои силы. Возможно, нам всем предстоит учиться». «Зачем тысяча сынов утруждать себя нашим образованием?» — удивилась Камила. «Лорд Ариман сказал, что, используя эти силы, мы становимся уязвимыми», — пояснил Лемиэль, прибегая к доводам, которые сам не до конца понимал. «Я не слишком хорошо разобрался в этом, но создается впечатление, что все происходящее – часть какого-то грандиозного замысла, и мы на пороге какого-то чуда. Возможно, мы станем первыми представителями новой ветви человечества, первыми научимся безопасно пользоваться своими силами и будем учить других». Калиста вырвала пальцы из его руки, и Лемиэля поразило выражение ужаса на ее лице. Ее аура сменила оттенок, в одно мгновение став яростно красной. «Я не желаю становиться новой ветвью или чем-то еще в этом роде», — заявила женщина. И, поднявшись, оттолкнула назад полотняное кресло. «И мне не нужны эти способности, если бы я только могла от них избавиться». Лемиэль успокаивающим жестом поднял обе руки. «Прости», — произнес он, — «я не хотел причинить тебе боль». «Это так мучительно», – запинаясь, заговорила она. Калиста прижала пальцы к вискам и лишь усилием воли сдерживала подступившие слезы. «Каждый раз, когда возникает огонь, он выжигает часть меня. Если это не прекратится, боюсь, он когда-нибудь сожжет меня дотла». Камила вскочила со своего места и обняла Калисту. «Не бойся», – сказала она, – «мы о тебе позаботимся, верно, Лемиэль?» «Конечно, без вопросов. Такие люди, как мы, должны держаться вместе». «Какие это люди?» – раздался у него за спиной чей-то голос. Лемиэль дернулся, словно от удара. Обернувшись, он увидел хрупкого старика в коричневатом одеянии летописца, с длинными седыми вьющимися волосами, собранными в тугой пучок на шее. Худой сутулый летописец держал под мышкой тонкую книгу в кожаном переплете. Его лицо цвета орехового дерева испещряли глубокие старческие морщины. «Я вам не помешал?» – спросил Махавасту Калимак, личный летописец Магнуса Красного. Первым опомнился Лемиэль. «Махавасту!» «Нет, что ты! Мы всегда тебе рады! Заходи, пожалуйста! Я так редко тебя вижу в последнее время! Наверное, Магнус так загрузил тебя своими воспоминаниями, что для друзей не остается времени. Правда, дружище?» Калимак выглядел немного растерянным. И в его ауре Лемиэль заметил оттенок тревоги. «Что-нибудь случилось, друг мой?» – спросил Лемиэль, увлекая Калимака под тент. «Боюсь, что может случиться», – сказал Махавасту. «И что же это?» – заинтересовалась Камила, уступая Калимаку свое кресло. «Дело касается примарха», – с виноватым видом ответил летописец и, опустившись в кресло, положил книгу на колени. Я опасаюсь, что ему и его воинам грозит большая опасность». «Что за опасность?» – спросила Калиста. «Очень серьезная», – заявил Калимак. «Самая серьезная опасность, какую только можно себе представить».